Сентябрь, 505 год. Том Арал. Борис Химчин. Том Арал – достаточно крупный остров на 49-й широте и 119-й долготе северного полушария. Это место скорее можно назвать нейтральным. В порты острова мог зайти любой, будь то пират или капер. А если рискнет простой мореход, то и его здесь примут вполне доброжелательно. Том Арал можно назвать скорее большим восточным базаром. Хочешь что-то продать? Пожалуйста. Никто и не подумает спросить, где и как ты добыл свой товар. Хочешь купить или обменять? Тоже будь любезен, приходи. За порядком на этом острове следило Восточное братство пиратов. Точнее, имелись несколько очень влиятельных людей в пиратской среде, которые жили на острове постоянно. Награбленное куда-то надо сбывать, а кому-то требуется что-то закупить, запрещенное в других торговых местах. Хочешь спустить пар после длительного плавания? К твоим услугам целая сеть борделей с разными предпочтениями на женщин. А уж сколько здесь пивнушек, таверн и прочих питейных заведений, и вовсе не сосчитать. Ко всему прочему, имеется невольничий рынок, где можно приобрести раба или, наоборот, продать такового. Именно сюда и попал Борис Химчин в компании новых приятелей-пиратов, капитана Бобура Клыча и капитана Пита Кривого. Прибыли на большой остров не сразу. В конце весны они смогли отремонтироваться на островах Подкова, а потом встали на торговых путях. В этот раз им повезло. Взяли небольшой караван с товаром. Умудрились не утопить сюда купцов, да и самих купцов в живых оставили, мечтая получить выкуп от рода или клана. Остальных моряков, кто не захотел стать пиратом, на невольничий рынок. Борис быстро сообразил, как ему пристроиться на этом празднике жизни. Пока в летние периоды пираты болтались по морям в поисках жертв на грабеж, Борян четко дал себе понять, что ставить на Бобура Клыча – провальная затея. А вот Пит Кривой ему понравился. Химчин стал придумывать различные способы грабежа. И первое, что пришло ему в голову – это рэкет. Они как раз находились на острове Том Арал, праздновали прибыль с проданных товаров. За это время Борис немного выучил азиатский суржик и вполне понятно лопотал на нем. «Пит, есть способ, как получать монеты, при этом не сильно потеть!» – начал разговор Борис. «Босхим, ты опять что-то придумал?» «Хорошо, сегодня я добрый, рассказывай!» – кивнул головой Пит. Борис получил новую кличку среди пиратов – Босхим, которую выбрал сам. Ну, почти сам. Кому надо, нашептали его кореша из прошлого. «Надо обложить данью дикие племена на островах!» – твердо произнес Борис. «Не понял. Это как?» – удивился Пит. «Все просто. Мы не грабим острова, как обычно. Зачем нам возиться с их товаром? Назначаем долю от продажи, раз в месяц появляемся и забираем свое серебро. Они даже довольны будут. Придется, конечно, защищать их от других пиратов. Вот там и сможем саблями помахать. Но перед этим... В братстве объявим, что тот-то и тот-то остров работают на нас. По принципу, это наша корова, и мы ее доим!» Закончил объяснять свою идею Борис и улыбнулся. «Почему ты решил, что они согласятся платить нам?» Вновь усомнился Пит. «Заранее подошлем кого-нибудь потрясти эти племена, а сами как бы невзначай окажемся рядом и прогоним супостатов. Проверенный вариант, даже не сомневайся!» Ну, очень уверенно ответил Борис. Пит Кривой хмыкнул и сказал, что подумает. Борис торопить не стал, но точно знал, что все так и будет, как он задумал. Химчин старательно совершенствовал себя и своих приятелей во владении местным оружием. Не спеша склонял на свою сторону пиратов на корабле. Теперь перед ним встала задача сместить Клыча, а самому занять место капитана. Сделать это следует осторожно, так как можно легко оказаться вздернутым на рее мачты. Тот же Пит за бунт или глупое убийство своего капитана запросто выполнит такую процедуру, как подвешивание за голову. Пит Кривой над предложением Бориса думал несколько дней. Видимо, надумал и решил попробовать. Вышли в море, решили начать с островов в восточной части Северных морей. Получалось не со всеми и не сразу. По предложенной Борисом схеме подсылали один корабль, который начинал кошмарить островитян. А потом появлялся второй корабль и оказывал защиту. В результате островитяне соглашались. К концу летних месяцев на налог взяли десяток мелких островов. После получения даней Пит Кривой взбодрился. Он сразу приблизил к себе Бориса. В один из походов возвращались на остров Том-Арл и попали в шторм. Надо же было такому случиться, что первого помощника капитана Клыча смыло за борт. Бориса назначили на эту должность. Были и другие кандидаты у Клыча, но Пит Кривой распорядился по-своему. Появилась дополнительная возможность у Химчина влиять на экипаж. Борис подружился с боцманом Рустамом, который, собственно, и помогал чаще всех освоить Борису местный язык. За сентябрь Борис планировал еще пяток островов поставить на дань. Новоиспеченный помощник капитана окружил себя ближним кругом из сильных пиратов. Троица его приятелей – Саня Штык, Толя Батон и Леха Шпала – по криминалу из прошлого времени и так были ему верны. К ним примкнул Вова Ряба, в бывшей ипостаси Владимир Рябов. Причем Борис приметил у Рябы садистские наклонности. Недолго думая, подогнал Рябову пару раз девчонок молоденьких, которых забрали на одном восточном острове. Володя повеселился и переборщил. Пришлось девок прикопать, уж больно вид у них был непрезентабельный. Но Борис журить Владимира не стал. Хорошо, когда знаешь слабости своего окружения. Теперь Вова Ряба находился всегда рядом. К тому же у Владимира хорошие способности к торговле, и в драгоценных камнях он разбирается. А вот бывший депутат Владимир Нестеров спустился на нижнюю ступень среди пиратов, хотя Борис продолжал присматривать за ним. Вдруг пригодится. Дань с островитян – это хорошо, но надо еще что-то придумать. Борис совсем не собирался останавливаться на достигнутом. Помог один случай, даже не один, а два. Клыч в порыве ярости, Борис так и не понял причины, начал избивать матросов. Те, что были из его прошлой команды, боялись Бобура Клыча. А вот те, что перешли под его командование вместе с кораблем, возмутились. Конфликт дошел практически до бунта, началась потасовка. В этой суматохе Леха Шпала огрел Клыча дубиной по голове. Вскоре со своего фрегата прибыл Пит Кривой. Пока Бобур Клыч находился в бессознательном состоянии, Борис представил картину событий в нужном свете. Что, дескать, Клыч постоянно доводит команду до состояния психоза. Опрос матросов показал, что Борис говорит правду. Пит Кривой не любил, когда кто-то начинает вести свою игру. Клычу связали руки, а когда он очнулся, его без затей взяли, да и вздернули на реи. Пират Пит Кривой порой бывал скор на расправу, он даже не слушал оправдания Клыча. Должность капитана флейта оказалась вакантной. Первой кандидатурой на место капитана становился босс Хим. Пит Кривой собрал всю команду на палубе и спросил мнение пиратов. Большинство не возражали, чтобы кораблем командовал Борис. Удача Химчина продолжала преследовать его. Буквально через три дня они напали на купеческий караван, который сопровождал в конвое всего один фрегат. Налет пираты совершили ночью во время якорной стоянки купеческих судов. Произошло морское сражение. В результате треть пиратов Пита Кривого погибли, но приз взяли. Четыре карраки и поврежденный фрегат, груз каучука, кожа, шелк, золотые слитки, необработанные драгоценные камни. Кроме материальных трофеев, на купеческих кораблях оказались рабы, которых захватили на островах Аляска. Работорговцы шли на Альпийские острова. По своей сути, они были теми же пиратами. Для Пита Кривого не играло никакой роли, кто перед ним. Загнав оставшихся в живых работорговцев в трюмы, он кое-как распределил своих людей по кораблям, и они двинулись к острову Том-Арл. По пути остановились и подремонтировали корабли. Пит Кривой был очень доволен. Под хорошее настроение к нему подкатил Борис и попросил отдать ему фрегат. Пит дал согласие. Ночную атаку полностью придумал Борис. Именно благодаря его хитрости удалось захватить такой жирный куш. Вот и проявил Пит Кривой благосклонность. А Борис теперь становился капитаном пиратского фрегата, которому дали название «Вихрь». Январь, 506 год. Северный океан. Степан Белов и другие. Флейт-богатырь двигался к острову Уральский, а Степан вспоминал прошедшие месяцы, которые были очень насыщенными. ко всему прочему, попали под сезон штормов, который длился с октября по январь. Вытащить самолет оказалось не таким простым делом. Степан рассчитывал справиться за месяц. Ага, как бы не так. Провозились 2 месяца, благо дно в заливе было плоским, без особых подводных скал. Галимый песок. Не сказать, что самолет Ил-86 слишком огромный. Со слов Ивана Корнева, 60 метров в длину, весом почти 118 тонн. Грузоподъемность флейта примерно 350 тонн. Но это без учета объема, чисто вес. Выяснили такие данные, когда перевозили груз с Уральского острова на Краснояр. Везли снаряды и патроны, медные листы и еще что-то в ящиках. После того, как вытащили самолет, встал вопрос о разборке. Что понравилось Степану, местные аборигены, в отличие от прибывших из 21 века, не истерили, видя большой объем работы. Они просто работали. С помощью ножовок по металлу, зубила, молотка и какой-то матери дело двигалось, хотя и не так быстро, как хотелось. На 3-й месяц работы стало понятно, что провозится не меньше 3 месяцев, поэтому Сергей предложил использовать профессора и Людмилу по их прямому назначению. Сформировали команду в 15 человек с Березиным во главе, да плюс женщины, которых Степан не посчитал нужным оставлять на островах, и отправили на север определять координаты островов, которые есть на картах, а тех, которых нет, нанести на карты. Степан и Сергей, да и Мила с профессором, уже сообразили, что такой товар, как карты, стоит хороших денег. Степан решил остаться с людьми на островах. Как только началась разборка самолета, Белов сразу отметил, что у местных мужиков смекалки гораздо больше, чем у современников Степана. Приходила мысль, что цивилизация портит людей. Вот что бы сделали современники Степана? Задумались бы, где взять инструмент, чем разрезать детали корпуса. А местные зубилом и молотком шуруют так, что никакая болгарка не угонится. Сначала Белов и Березин думали использовать иллюминаторы в постройке своего корабля. Но сейчас, во время разборки, Степан задумался. А надо ли ставить иллюминаторы в корпус? При встрече с пиратами любая дурная пуля пробьет стекло, меняй потом. Решив особо не заморачивать себе голову над этим, Степан оставил такие вопросы на Березина. С баков самолета удалось слить 3 бочки керосина. Бочки взяли из-под воды. Предварительно местные просмолили емкости, добыв смолу на острове с хвойных деревьев. Имелся еще один вопрос, на который пришлось рассказывать легенду с подробностями о том, как Степан и его соотечественники попали в Северные моря. Вопросы посыпались от той ватаги, которые имели опыт вытягивания кораблей на сушу, сразу в тот день, как только самолет на треть вытащили из воды. «Интересная конструкция. Не видали ранее такой. Где же такие огромные штуки делают? Расскажешь, капитан?» – спросил старшина ватаги Демид. «О самолетах слышал, что в древности были, до Великого потопа?» – спросил Степан. «Читал в книжках. Вот только никого не знаю, кто бы видел такие летающие машины». Пришлось Степану рассказывать легенду с подробностями и уверять старшину и его ватагу в том, что в Южном полушарии есть такие места, где летающие механизмы сохранились. А о том, что Степан и его соотечественники оттуда, Демид и раньше слышал. Неизвестно, поверили ватажники или нет, но лишних вопросов по легенде Степана не задавали. Сергей Березин направил флейт на север. На борту остались 15 матросов во главе с боцманом Данилой, механик Саша Тугаев, 4 женщины и профессор с Милой. Морские карты имелись, к тому же кое-что выдали в епархии на Уральском. Отец Иван постарался. Карты, надо сказать, были достаточно подробные. Тем не менее, через 2 дня пути смотрящий вперед рассмотрел скальные рифы, которые при спокойном море были еле заметны. В шторм такие и не заметишь. Сергей сверился с картами, обозначений именно этих рифов не было. Пришлось остановиться. Резусов и Рябова спустились в шлюпку, и 4 матросов на веслах приблизились к рифам. Картографы замерили координаты, а когда вернулись, Мила зарисовала рифы на карте. Так и пошло. Если скальный островок нарисован в картах, но нет координат, останавливаются и определяют широту и долготу. Так и двигались галсами. Сергей решил для себя, что 3 недели будут двигаться на север, а потом повернут обратно. В рубку на квартирдеке вошел боцман Данила. Сергей в это время что-то рассматривал на картах. У штурвала стояла Маша Лескова. «А, боцман, проходи. Что у тебя ко мне, Данила?» Обернувшись, Сергей увидел боцмана. «Шкипер, как далеко пойдем на север?» спросил Данила, став возле стола с картой. «Скажи мне, боцман, что это за остров или острова? Уж больно непонятно нарисовано на карте». Шкипер ткнул пальцем в карту севернее курса, что они сейчас двигались. «На этих островах живут киржаки. Их еще староверами называют. Народ такой. Относят их к диким племенам. К себе никого не подпускают. Ходят слухи, что там большой остров и по кругу много малых островов. Сомневаюсь, что кто-то там побывал. На корабле подойти невозможно, острова окружены рифами и скалами. Сами они пользуются ладьями-вельботами, что-то с низкой осадкой. Живут обособленно. Торговать приходят в начале лета после весеннего сезона штормов», — начал рассказывать боцман. «Название Путоран, так в карте указано. А какими товарами торгуют?» — прочитал Сергей и задал вопрос. «Так и есть, именно Путоран. Торгуют шерстью, шерстяными и льняными тканями, китовое мясо и жир. У них на мелководье красный и синий краб», — ответил боцман. «С ними возможно выйти на связь, если подойти? И координаты не указаны». «Можно встать на рейде и на шлюпке подойти. Киржаки встретят, но к себе не пустят. Говорят, и пираты не проходят. Северные моря плохо исследованы. У нас ведь этой работой каперы в основном занимаются, хотя бывает, что и купцы. Каперы стараются в западном направлении ходить». «Данила, ты сам в западном полушарии бывал?» «Сам нет, только по рассказам слышал. На Московских островах в таверне байку слышал, что ходят туда за рабами, обычно альпийцы. А вот самому там побывать не довелось. Шкипер, как думаешь, капитан оставит нас в своем экипаже, когда каперский корабль будет готов?» Заинтересованно спросил Данила. «Откуда знаешь? Степан не делился ни с кем об этом». Внимательно посмотрел Сергей на боцмана. «Йонги наши между собой спорили, кто станет капером вместе с капитаном, а кто нет. Я случайно услышал. А потом вас подбирали на княжеской верфи на Уральском острове». «Кого оставит капитан, а кого нет, не знаю. Знаю, что вами доволен. А потом от вас в первую очередь зависит. Каперство достаточно рисковое занятие. Сами будете решать, надо вам такое или нет», — ответил Сергей. «Я понял. Нам бы там на островах не задерживаться долго. Начнется сезон с штормов. На крайнем севере море особо буйное, хотя и на юге штормов хватает. Здесь на севере еще и холоднее станет, а у нас одежды теплой нет. Дойдем до Путорана, пройдем по кругу, да координаты наши картографы измерят. Потом на обратный курс ляжем. А что, сильно холодно в этих местах?» «Плюс 10 или 15 градусов, бывает и мокрый снег выпадает. Сам не видал ни разу, но китобои рассказывали», — ответил Данила. Сергей кивнул, и они вышли из рубки, дошли до моторного трюма. Сергей спустился к Тугаеву, а Данила двинулся к матросам, которые собрались на баке. До сезона штормов флейт-богатырь успел вернуться к островам Подкова и даже сходили на 3 дня пути на юг, а потом они застряли на островах из-за сезона штормов. Не скучали, работы нашлось всем и предостаточно. Разборка самолета не такое быстрое занятие, однако забрали все, до последнего кусочка железа. В рубку флейта вошел шкипер и отвлек Степана от воспоминаний последних месяцев. «Через 2 дня будем на Уральском. Надеюсь, наше судно уже готово, ждать долго не придется», — задумчиво и со вздохом произнес шкипер. «Я хочу назвать наш фрегат «Одиссей». Как тебе, Серега, такое название?» — спросил Степан, не отрывая глаз от бинокля. «Доброе название, мне нравится. В сказках Одиссей вроде путешественником был. Вот и у нас вроде такая работа будет. База нам нужна, Степан». «Устраивать семьи будем на Уральском. Он самый защищенный остров. Думаю, что чаще всего мы туда будем возвращаться. Да и основной заказчик тоже там. Хотя хочется по всему шарику пройтись, посмотреть, во что планета превратилась. Мне отец Михаил книжку занимательную дал. Ты, Серега, почитай, пока я не вернул. Будем на Краснояре, книгу надо вернуть». «Флейт куда пристроить хочешь?» «Отдам в аренду, на том же Краснояре возьмут. Мне уже отец Михаил намекал. Флейт хороший корабль, быстрый и вместительный. С хорошей командой сможет от пиратов отбиться. Как рассчитал шкипер, флейт-богатырь дошел до Уральского острова за 2 дня. Повезло, ветер был попутный. Вошли в торговый порт. Флейт встал на якорь. Шкипера и боцмана Степан отправил на дилижансе на княжескую верфь, чтобы посмотрели, что там выполнено, а что нет. Сам Степан направлялся в столицу, проситься на аудиенцию к князю через священника Ивана, с которым настроился неплохой контакт. С ним поехал Резусов и Людмила. Профессор хотел посмотреть, что за академия, а Мила просто так, проветриться и столицу Уральск посмотреть. В епархии отец Иван дал сопровождающего профессору и Людмиле, и они отправились знакомиться с местной академией. Степана отец Иван провел в свою келью и пригласил туда еще одного посетителя. Белов внимательно рассмотрел пришедшего. Без сомнения, перед ним был монах, одет так же, как и священник, вот только крест в круге, что приколот на груди, медный. Да и выглядел незнакомец скорее как отставной военный. «Знакомься, Степан, это брат Ефим. Он будет твоим куратором, все контакты через него. На встрече с тобой он будет приезжать, незачем постоянно бывать в епархии. Кроме всего прочего, брат Ефим сможет решать твои вопросы, а заодно снабжать тебя информацией. Задачи также будешь получать от него. Твоя свобода действий от тебя никуда не делась. Ты всегда будешь волен отказаться от задания, если посчитаешь неприемлемым для себя что-то сделать», – произнес отец Иван. Степан пожал руку брата Ефима. Рукопожатие у монаха оказалось крепким, а ладонь твердая и сухая. «Твой корабль готов. Я 2 дня назад был на верфи, даже ходовые испытания провели. Но, думаю, вы сами пожелаете все увидеть. Осталось установить вооружение, и можно выходить в море. Сегодня надо заехать в канцелярию князя и получить патент, теперь уже официально. Есть какие-либо вопросы, пожелания?» – спросил Ефим. «Главный инженер на княжеской верфи показывал мне список вооружения, которое возможно установить на мой фрегат. Точнее, установка не вызывает затруднений. Но я видел ваши пограничные катера, те, что с металлическим корпусом. Там установлены крупнокалиберные пулеметы. В связи с этим у меня вопрос. Я могу запросить установку 4 штук?» – озвучил свое пожелание Степан. Оба церковнослужителя молчали, а Белов смотрел на них. Молчание продлилось 5 минут. Брат Ефим посмотрел на отца Ивана, будто спрашивая о чем-то. Иван прикрыл глаза, как бы давая разрешение. Ефим глубоко вдохнул и выдохнул, а затем повернулся к Степану. «Степан, передавать скорострельное оружие, то, которое ты просишь, запрещено указом прадеда князя Дмитрия. Дмитрий не станет нарушать волю своего прадеда, даже можно не терять время на просьбы к нему. Чтобы ты понимал ситуацию, князь Дмитрий избегает распространения автоматического оружия, хотя в дружине князя Уральского такое оружие есть. Мы прекрасно понимаем эффективность такого оружия и что тебе оно необходимо в борьбе с пиратами», — начал объяснять брат Ефим, но Степан прервал его. «Я понял вас. Будем обходиться тем, что есть». Вновь повисла пауза и тишина. Служители епархии о чем-то думали. Степан просто ждал продолжения разговора. Прервал паузу отец Иван. «Расскажи», — коротко произнес отец Иван, явно обращаясь к брату Ефиму. «У нас сохранились архивы древних предков, живших до Великого потопа. Когда-то в 20 веке была Великая война. После этого наши предки устроили хранилища, которые называли склады резерва. Один из таких складов достался предкам князя Дмитрия. Отсюда у него разнообразное оружие. Почему сохранилось оружие? Консервация сделана предками так, что позволила сохраниться металлическим предметам. Через архивные данные мы дадим вам 10 координат, где находились такие хранилища. С епархией вы заключите договор, по которому должны будете передавать все, что найдется там. Ну или сможете убедиться в том, что там хранилища уничтожены при апокалипсисе», – заговорил Ефим. «Почему я? Откуда такое доверие?» – машинально спросил Степан, не привыкший доверять сразу. «Вы человек той эпохи. Со слов отца Михаила, профессиональный военный, а значит, сможете разобраться в тех вещах, что найдете при определенной удаче. Кроме этого, вы возьмете нашего представителя от епархии», – пояснил Ефим. «Согласитесь, что вы не ответили на мой вопрос, почему я?» – не удовлетворился Степан ответом. «Вы привезли самолет?» – включился в разговор священник Иван. «Да, примерно 120 тонн всякого барахла, в том числе алюминий и титан. Ну и по мелочи, двигатели не разбирали. Получилось загрузить как есть», – ответил Степан. «Хорошо. Разгрузите на верфи, но в закрытом месте. Есть там такой причал, нам принадлежит. Теперь о деле. Все, что привезли, заберет епархия. Со своей стороны мы оплатим работы по строительству фрегата в княжескую казну. Вооружение получите от имени епархии. Две пушки калибром 47 мм с боезапасом зажигательных и осколочных снарядов. Также получите одну пушку калибром 76 мм с боезапасом шрапнельных, осколочных и зажигательных зарядов. Такая пушка – большая редкость, но у нас есть несколько штук в запасе. Можем дать крупнокалиберные ружья, предназначенные для крепостей, но не то, что можно найти даже у пиратов, а из найденных в хранилище наших предков. Плюсом получите стрелковое вооружение для своих людей, но не автоматическое». Священник посмотрел вопросительно на Степана. Белов молчал, но его выражение лица говорило, что он весь внимание. Отец Иван посмотрел на брата Ефима и вновь кивнул, явно своему подчиненному. «С вами в поход пойду я. При удачном стечении обстоятельств епархия заберет то, что мы найдем в хранилищах. Вы сможете взять по необходимости для собственного применения что-то, а за находку получите вознаграждение. Очень большое вознаграждение». Сделав предложение, Ефим замолчал, ожидая реакции Степана. «Нам нужен порт вроде базы. В моем экипаже есть семейные люди. Хотелось бы оставить их в семье в безопасности. Ну и любому каперу нужно место, где пополнить боезапасы и отдохнуть команде», – высказался Белов. «Вам поставят рацию на судно. Если своего специалиста нет, то мы дадим. Кроме этого, требуется установить скрытно на пустынных островах ретрансляторы. Ваше направление будет на запад. Что касается порта. С южной стороны острова Уральский есть закрытая гавань. Те земли принадлежат епархии. За своих близких можете не беспокоиться, им найдут работу или просто поселят в посаде рядом с монастырем», – пояснил Ефим. Степан понимал, что его крепко пытаются привязать, но с другой стороны он получал базу, снабжение, постоянного заказчика и защиту родственников экипажа. Уже неплохо. Ну, а дальше видно будет. «Хорошо, я согласен, но хочу получить корабль в личное владение без каких-либо долгов. Достаточно того, что привезли разобранный самолет?» «Вполне. Не в наших интересах загонять тебя и твоих людей в долги», – удовлетворился отец Иван. Степан не склонен был полностью доверять новым партнерам, но на данный момент они нужны друг другу. Выйдя из епархии с Ефимом, они отправились в порт. Ефим отправил посыльного по просьбе Белова, чтобы предупредить Резусова и Людмилу. В порту Степан выставил на фишку Юнгу, Гришу, для того, чтобы вернувшийся профессор и Мила не рыскали в порту, не зная, где разгружается флейт. Когда вернулись профессор и подруга Степана, флейт все еще стоял под разгрузкой. Белов видел, что Мила и Никифор Федорович под впечатлением. Кок Оксана приготовила вкусный ужин из рыбы и овощей, поэтому Степан пригласил картографов в свою каюту, чтобы они поели, а заодно рассказали о своих впечатлениях. Как только Мила и профессор утолили первый голод, Белов приготовился слушать, что он, кстати, всегда умел делать. «Наука у местной власти развивается. До катастрофы успели собрать богатейшую библиотеку в бумажном виде и в электронных носителях. Я был просто поражен, что сохранены компьютеры того времени. Вот только такие приборы под неусыпным контролем церкви. Мне предложили возглавить университет местного значения. Пока это, конечно, не университет, а скорее училище. Но первые шаги уже сделаны. Так что, милейший Степан, не знаю, как вас по отчеству, я принял предложение от властей Уральского острова. В свою очередь, с удовольствием предложил Людмиле работать вместе со мной. Вдохновенно начал рассказывать профессор. «Здесь не принято употреблять при обращении отчество. Пусть так и остается», – добавил пояснение Степан. «Тогда прошу и ко мне обращаться исключительно по имени. В какой-то мере такая постановка помогает мне чувствовать себя моложе. Так мне кажется», – рассмеялся профессор. «Хорошо, Никифор. Мне дали интересный фолиант прочитать. Думаю, такой вы в библиотеке не найдете. Как все начиналось, катастрофа, причины и так далее. Написана эта странная книга современниками тех событий», – поделился информацией Степан. «Обязательно прочту. Степан, я немного узнал от сопровождающего, что вас будут уговаривать на поиски каких-то объектов. Сам я поехать не смогу, здесь работы хватит по организации университета. А вот Людмила сможет определять координаты всех уже известных островов, но и тех, которые не указаны на карте. После возвращения мне бы хотелось, чтобы она работала со мной». Профессор посмотрел на Милу. Степан тоже посмотрел на Милу, ожидая ее реакции на слова профессора. «Да, наверное, так будет лучше, Степан. Мне надо осваивать новую востребованную профессию», — как-то смущенно проговорила Людмила. «Правильное решение. Я сам хотел, Мила, посоветовать тебе именно это. Никифор, я буду заниматься приемкой нового корабля. Потом устанавливать вооружение. Позже начнутся маневры, чтобы экипаж прошел практику и боевое слаживание. Я уже понял, что местные воды небезопасны, поэтому нужна подготовка. Да и экипаж маловат, набрать бы еще людей. Флейт вот надо пристроить. Я говорил с одним мастером, он в прошлом был шкипером, вы его все знаете. Демид, старшина в атаге. Надеюсь, месяца через 2-3 выйти в море, приступить к выполнению заказа от священников», — сообщил о своих планах Белов. «Прекрасно. Людмила, тогда я вас беспардонно эксплуатирую. Будете со мной работать в будущем университете», — тут же обрадовался профессор. Май 506 год. Фрегат «Одиссей». Подготовка экипажа. Фрегат «Одиссей» по типажу парусного фрегата «Мир» княжеская верфь сделала, но при этом уменьшили габаритную длину корабля на 30 метров, учитывая бушприт, утлигарь и бом-утлигарь, которые выполнены из дуба, установлены для крепления косых парусов, бом-кливера, кливера и форстенгистакселя. Длина самого корпуса составила 62 метра, длина по ватерлинии – 52 метра, а ширина по мидльшпангоуту – 10 метров. Корабль получился удлиненный, как бы вытянутый по форме в длину. Такой корпус увеличивал эффект скорости. Ходовые испытания при использовании всех парусов позволили зафиксировать скорость хода 21 узел, что необычайно привело в восторг главного инженера верфи Михаила Щеглова. Острый нос и плавные обводы делали фрегат скорее похожим на клипер. «Черт их подери! Прямо клипер какой-то получился!» — выругался Сергей, когда увидел корабль. Однако произнес он это довольным тоном. Над корпусом «Одиссея» возвышались три мачты. Между мачтами предусмотрены косые паруса. Корабль получился с тремя палубами. Верхняя, жилая и техническая. Внутри обшивка выполнена из твердых пород дерева, но с особым шиком отделана каюта капитана и шкипера, хотя шкипера чуть скромнее. Степан не поленился и посчитал все паруса. Стакселей 10, с учетом между мачтами. 14 прямых парусов и 3 на корме топселя. Белову еще предстояло выучить название не только парусов, но и всего такелажа. А то что за капитан, который не знает морской терминологии? Непорядок. Березин пообещал исправить такую недостачу в знаниях Степана. Все каюты и кубрики могли вместить до 100 человек. С некоторой претензией на комфорт. Экипаж планировался в 60 человек. Плюс 4 десятка Степан собирался набрать для абордажной команды, которая могла превратиться в призовую, если получится взять трофеем корабль противника. Установлены 3 пушки. На носу 2 калибром в 47 мм, одна на корме 76 мм. Все артиллерийские девайсы местного производства, соответственно и снаряды к ним тоже. Получили 2 крупнокалиберных ружья из запасов церкви. Степан удивился, когда увидел ПТР, противотанковое ружье времен Великой Отечественной войны. И как только сохранилось! Как объяснил Ефим, оружие, что досталось от предков, имело обильную консервационную смазку, которая даже закаменела от времени, но сберегла металл от коррозии. Патроны к ПТР родные, но Ефим успокоил, что производство налажено. Только пуля свинцовая с медным ободком, то есть прежнего бронебойного качества, лишена. Пришлось заняться рукоделием. Под руководством Степана на ПТР приспособили оптические прицелы, которые имелись у церковников. Тоже наследство от предков. А вот пулеметов ДШК не дали. Такими пользуется только княжеская дружина, и делиться он ни с кем не желает. В местных условиях грозное оружие. Силовой агрегат по котловой схеме. Какая-то новая разработка, позволяющая выдавать 300 лошадиных сил. Саша Тугаев похвалил. Гораздо лучше, чем прошлый. Опреснитель есть, и запасные медные трубки защищены кожухами, что избавит меня от ожогов при прорыве, авторитетно заявил механик. Встал еще один немаловажный вопрос. На новом фрегате требовалось поднять флаг. Сначала Березин предложил Андреевский стяг. Белое полотно с синими перекрещивающимися полосами. Такой флаг у российского флота. А Сергей служил на флоте. Но не срослось. Такой флаг имел князь Дмитрий. Степан посмеялся над расстройством Сергея и предложил свой вариант. «Предлагаю Знамя Победы». «Какое еще Знамя Победы? Поясни!» Не понял Сергей. «Флаг Советского Союза. Красное полотно и серп с молотом в углу, только немного крупнее». «Такого здесь точно не может быть, поверь на слово», – веселился Степан. Поинтересовались у церковников. Оказалось, что списки, точнее реестр флагов, имеется, но такого, какой предложил Степан, никто не поднимал на флагштоке своего корабля. Решили оставить. На красном полотнище пришлось сделать вышивку серпа и молота. Только вышивку сделали не в углу полотнища, а в середине, но ближе к древку или флагштоку. Вышивку выполнили местные мастерицы на острове. Рисунок флага в епархии внесли в реестр. Теперь право поднимать такой стяг было у капера Степана Белова. Пополнить экипаж и набрать абордажную команду получилось случайно. Степан с друзьями, с которыми захватили пиратский флейт, решили посетить портовый кабак. Отметить, так сказать, рождение нового корабля. Хорошая закуска и виноградное вино поднимали настроение. К вечеру кабак заполнился до отказа, а где выпивка? Там может возникнуть скандал или драка. Произошло такое событие и в этот раз. За соседним столиком отдыхали мужики, явно имеющие отношение к мореходам или военным. Один из соседей, здоровенный детина, выше Степана на голову, решил проявить странную внимательность к компании Степана. Он подошел к столу, где расположились Белов и друзья, слегка пошатываясь, заговорил. «Вы должны выпить за нашего сотника. Сегодня у него именины. А еще чествовать его тостами!» Громоподобным голосом заявил детина и икнул. Сам Степан не планировал вступать в конфликт. Но Антон Блохин, мужик по своей сути резкий, да еще и солидно выпивший, не согласился. «Слышь, деточка, а не пойти ли тебе обратно к своим и больше сюда не подходи? А то я огорчусь, а тебе такое очень не понравится», – заявил Антон и выложил на стол свои почти пудовые кулаки. Корабельный кузнец Блохин хоть и был пониже ростом подошедшего парня, но по ширине плеч точно превосходил. Рыжий детина оскорбился и было полез в драку. Однако Степан встал между ними. «Слушай, приятель, Нам не нужны сложности и проблемы. У вас своя дружная компания, у нас своя. Предлагаю так все и оставить», – ровным и спокойным голосом произнес Белов. При этом Степан строго посмотрел на Блохина, и тот сразу замолчал. Однако Рыжий успокаиваться не собирался. Он своей огромной ладонью хотел оттолкнуть Степана в лицо. «А ну, брысь, зелень подтильная!» – заревел как бык на случке Рыжий детина. Степан драться не хотел, но рефлексы, которые ему вбивали в спецподразделении, сказали свое слово. Белов поднырнул под замах руки противника, левой ударил в печень, а правым ударом врезал в подбородок Рыжему детине. Классическая двоечка, как сказали бы в боксе. Удар в печень сам по себе наносит болевой шок, а если добавить в подбородок, то ожидается либо нокдаун, либо нокаут. Детина совершил свободное падение, где встретился лицом с дощатым и заплеванным полом питейного заведения. На минуту в кабаке наступила зловещая тишина. А потом прозвучал исторический призыв славян: «Наших бьют!» И началась потеха. Уворачиваясь и нанося удары, Степан успевал подумать, что ничего не меняется в русской душе. А местных аборигенов вполне можно считать русскими. К веселью подключились обе противоборствующие стороны. С молодецким уханьем мелькали кулаки, встречаясь громкими шлепками с чьей-то физиономией. Особенно эпично выглядели со стороны удары кузнеца Блохина. Здоровый кулачище прилипал, как совковая лопата, к физиономии зазевавшегося противника. Но и аборигены острова не оставались в долгу. Уже ярко засверкали фингалы под глазами. У кого-то вспухла половина лица. А про сломанные носы и вспоминать не стоит. Картина приобрела сюжет битвы всех со всеми. Степану совсем не слабо прилетело в ухо. Виновником меткого удара оказался бывший сотник дружинников князя. Отчего ухо Белова покраснело и превратилось в украинский вареник, нарушая симметричную пропорцию с другим ухом. После этого Степан наносил удары по болевым точкам. То в голень пнет или под коленную чашечку, то в печень кулак засадит. Веселье еще не достигло своего апогея, когда в кабаке появились дружинники князя, портовый патруль. Пара выстрелов в потолок уже не могли нанести большего ущерба кабаку, нежели тот, что успели совершить участники радостной кулачной драки. Но эффект произвели. Все сразу притихли, и началось разбирательство. Бывший сотник оказался знаком с дружинниками патруля, так что дело уладили быстро. Никого под стражу не взяли. Хозяину кабака пообещали возместить ущерб, а через 5 минут были сдвинуты столы, принесены бочонки с вином и блюда с закуской. Началось дружеское знакомство. Через пару-тройку тостов за здоровье послышался смех от воспоминаний: «А вот я тебе не слабо врезал!» Ну и что-то подобное. Степан и бывший сотник Добрыня Муромов братались и обнимались под стук кружек с вином. От них не отставали остальные. «Ты, Степа, прости неразумного Алешку. Он так-то парень не злой, но подраться любит. Под моим началом уже 3 года ходит, даже чуть больше», — пояснял басом Добрыня. «А ты что, большой начальник?» — пьяно спрашивал Степан. Далее шел рассказ Добрыни, что у него ватага наемников. Создал, когда закончился срок службы у князя. Сейчас берут заказы на охрану купеческих кораблей, ну или где-то повоевать требуется. Ватага у Добрыни небольшая, сейчас в остатке 50 бойцов. Народ боевой, знают, с какой стороны за винтовку держаться. А кроме этого, если потребуется, заменить любого матроса на корабле. «Мы чего здесь гуляем, не знаешь? А я тебе, Степа, скажу. Празднуем хороший договор. Отработали и монет получили», — басил Добрыня. «А мы корабль новый обмываем», — мотнув головой, заявил Степан. «О как! А нас в команду возьмешь, если не набрал уже? Мы как раз в поиске». «Возьму. А ты, Илья, пойдешь ко мне? Мне хорошие бойцы на абордаж нужны». «Степа, а кого на абордаж брать будем?» «А всех, чья рожа не понравится. Ибо пусть не лезут в душу хорошему человеку, а то вдруг туда нагадят», — пьяным голосом пояснил Степан. Такой пьяный разговор протекал до полуночи. А потом все разошлись спать, кроме тех, что улеглись прямо на широких лавках кабака. Утром Степан проснулся с тяжелой головой, распухшим ухом и осознанием того, что у него вроде как есть команда для абордажа. После комплектации корабля начались активные маневры и боевое слаживание. Степан не жалел патроны и снаряды, проводя регулярные стрельбы. С ПТР хорошо подружились Алеша Попов и Антон Блохин. Степан решил их оставить штатными снайперами из крупнокалиберных ружей. Пришлось, конечно, дать им несколько уроков о баллистике полета пули. Стрельбы проводились патронами из новодела, что выпускал княжеский завод. Пули свинцовые, без медных оболочек. Такими, в принципе, пользовались повсеместно. Местные уральцы Добрыни Муромова учили новичков, пришельцев из 21 века, владению белым оружием, а именно фехтованию тесаками и палашами. Степан проводил тренировки с ножевым боем. К концу апреля команда фрегата «Одиссей» была готова к выходу в море.